Я пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня, я исполню все, для чего ты меня призвал, моя радость тебе. Всю свою жизнь я тебе отдам. Мои слезы, Бог, заплатила твоя любовь. Мой Бог, большая скала, стена из камня, защита. Это моя спасение.